Великий Бог по Своей безграничной любви и множеству милости доказал, что возлюбил Своих живущих в мире, до конца возлюбил их. Цыгане – народ отверженный и презренный людьми, но не забыт Богом, потому что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. В мире все ненавидят нас, презренных цыган, но Тобой мы любимы, ведь за нас Ты страдал.